Еще спустя долгое время все жены были необычайно кротки своими мужьями. Джерри чувствовал привязанность к Ламайе, но не было в этом ни силы, ни страсти. Это чувство проистекало скорее из благодарности, так как один Ламай заботился о том, чтобы он получал пищу и питье. Джерри не мог относиться к мальчику так, как относился к шкиперу и мистеру Хагину, или даже к Дерби и Бобу. Ламай был низшим человеческим существом, негром. А Джерри в течение всей его недолгой жизни внушали закон, гласивший, что белые люди — высшие двуногие боги. Однако он не преминул заметить, что и негры наделены разумом и могуществом. Он это принял рассуждение. У них была власть над другими предметами. Они могли метать палки и камни, и даже сумели превратить его в пленника, привязав к палке, делавшей его беспомощным. Все же они были своего рода богами, хотя, может быть, и ниже белых богов. Первый раз в жизни Джерри был на привязи, и ему это не понравилось. Тщетно портил он себе зубы, начавшие уже расшатываться под давлением вторых зубов, росших на смену. Палку он так и не смог осилить. Хотя шкипер он не забыл, но горечь утраты с течением времени потеряла свою остроту. И, наконец, над всеми его мыслями восторжествовало желание быть свободным. Но когда настал день освобождения Джерри, он не воспользовался этим и не удрал к берегу. Случилось так, что освободила его Ленеренго. Сделано это умышленно, желая от него избавиться. Но когда она его отвязала, Джерри задержался и в знак благодарности повилял ей хвостом, улыбаясь своими светло-карими глазами. Она топнула ногой и сердито закричала, чтобы прогнать его. Этого Джерри не понял. А так как страху он не знал, то его нельзя было спугнуть и заставить удрать. Он перестал вилять хвостом и продолжал на нее глядеть, но его глаза уже не улыбались. Ее поведение он счел недружелюбным и сейчас же насторожился, приготовившись к дальнейшим враждебным действиям с ее стороны. Она снова крикнула и топнула ногой. Это только заставило Джерри сосредоточить свое внимание на ее ногах. Тут она окончательно разозлилась и попыталась ударить его ногой, а Джерри, уклонившись от удара, куснул ее за лодыжку. Немедленно разгорелась война, и весьма вероятно, что Ленеренго в бешенстве убила бы Джерри, не появись на сцене Ламай. Увидев палку, отвязанную от шеи Джерри, он понял, в чем дело, и, рассвирепев, прыгнул между сражающимися и отразил удар, нанесенный каменным пестиком, который легко мог размозжить голову Джерри. Теперь серьезной опасности подвергался Ламай, но когда мать свалила его на землю ударом кулака по голове, бедный Лумай проснулся, разбуженный суматохой, и попытался восстановить мир. Ленеренго по обыкновению забыла все на свете, с наслаждением отдавшись препирательством со своим супругом. Дело закончилось довольно безобидно. Дети перестали реветь. Ламай снова привязал Джерри к палке. Ленеренго договорилась до одышки, а оскорбленный в своих чувствах Лумай удалился в мужской дом, где мужчины могли почивать в мире, где им не докучали никакие женщины. В тот вечер в кругу своих товарищей Лумай рассказал о своих злоключениях и поведал причину их, заключавшуюся в щенке, прибывшем с Оранжи. Случилось так, что рассказ его услыхал Агно, главный колдун или верховный жрец, а услыхав, вспомнил, как он отправил Джерри в дом для пирог вместе с остальными пленниками. Полчаса спустя он уж допрашивал Ламай. Вне всякого сомнения, мальчик нарушил табу, что Агну и сообщил ему конфиденциально. Тут Ламай задрожал, заплакал и униженно припал к его ногам, так как наказанием за это была смерть. Агно представился удобный случай получить власть над мальчиком, и он этот случай упустить не захотел.